Глава 5. Под арестом я провела ровно 2 дня. Теперь еду мне приносила только госпожа Холт, а пытаться разговорить ее не было никакого смысла. Поэтому я сидела в одиночестве и полной изоляции, не имея ни малейшего понятия, что происходит за стенами моей тюрьмы. Даже погулять меня не выпускали. Время тянулось невыносимо медленно. Я металась по комнате и нервно грызла ногти, после чего часами сидела на подоконнике, глядя в сад, ничего не чувствуя и не желая двигаться. Только крутила в голове одни и те же мысли. Вечером я подолгу лежала без сна, поэтому, когда на вторую ночь из приоткрытого по причине постоянной жары окна донеслось эхо тарахтения повозки, я его сразу услышала. Меня подкинуло на кровати, все следы сонливости моментально слетели, стоило сердцу взволнованно удариться о грудную клетку. Из моих окон площадку перед домом не было видно, но в ночной тишине я услышала приглушенные мужские голоса и поняла, что генерал все-таки предпочел приехать и разобраться в произошедшем лично. Только я не знала, хорошо это или плохо. Голоса довольно быстро растворились в тишине. Видимо, Шелтер и встретивший его Нейп или Морроу не стали задерживаться на улице, сразу прошли в дом. Я тревожно оглянулась, посмотрела на дверь, ожидая, что она вот-вот откроется. В комнате горела лишь прикроватная лампа, которая зажгла, выскакивая с постели, но ее света хватало, чтобы уверенно видеть ручку. Таня шевелилась. Нейп рассказывает ему свою версию событий. С ужасом и отчаянием осознала я. Вот почему Шелтер так долго не идет. Сейчас управляющий его убедит, и мне даже рта не дадут раскрыть. Понять-то это я поняла, но сделать ничего не могла. Дверь заперта, мне не выйти и никак не перехватить генерала. Оставалось только стоять у окна и безропотно ждать своей участи. Наконец в коридоре послышались шаги, стремительные, уверенные. Они стихли у самой двери, и мне показалось, что между этим событием и поворотом ключа в замке прошла целая вечность. Хотя, возможно, на самом деле полудар сердца. Дверь открылась, вошел генерал. В повседневной форме с каменным лицом и ничего не выражающим взглядом. А спокойно закрыв за собой дверь, он сделал несколько шагов ко мне и остановился примерно на середине комнаты, сцепив руки за спиной. «Я слушаю», – тяжело уронил Шелтер, сверляя меня ледяным взглядом. «Что?» – хрипло уточнила я, слишком подавленная его грозным видом и уже не ожидавшая, что мне дадут высказаться. «Что ты можешь рассказать мне о случившемся? Почему решила бежать? Где взяла деньги?» Я растерялась, поскольку готовилась отвечать на совсем другие вопросы. Шелтер сделал еще пару шагов, сокращая расстояние между нами. Отступать назад было некуда. За моей спиной находилось лишь раскрытое окно, а нырять в него вниз головой совершенно не хотелось. Поэтому я попыталась скользнуть в сторону, но поняла, что сделала только хуже. Теперь за моей спиной оказалась стена. «Генерал Шелтер, клянусь вам, я не замышляла против вас ничего дурного». Выпалила просто, чтобы не молчать, ведь на его вопросы положено отвечать. «Не вступала в сговор со ступниками или с кем еще. Я ничего не знаю о проникновении в ваш дом, если оно вообще произошло». «Разве я спросил тебя о сговоре, отступниках и проникновении в мой дом?» Новый вопрос он почти прорычал, тихо и угрожающе. Расстояние снова сократилось. «Почему ты решила сбежать?» «Еще несколько его шагов, и я окажусь в ловушке». Ища выход из ситуации, я скользнула взглядом вдоль стены, просчитывая, успею ли добраться до ванной комнаты. Глупая затея, конечно. Уж если Нейп смог заставить меня окаменеть артефактом, то самому Шелтеру это и вовсе не составит труда. Да даже если добегу, разве остановит его такая дверь? Узнать наверняка я не успела. Едва подумала о маневре, как Шелтер сыграл на опережение. 2 шага оказался рядом, на расстоянии вытянутой руки. Почему-то только теперь я вспомнила, что на мне лишь одна ночная сорочка, которая скрывает меньше, чем демонстрирует. Я выставила перед собой руки, как последнюю надежду остановить генерала, но он грубо перехватил их за запястье и прижал к стене чуть выше моей головы, вдруг оказавшись почти вплотную. Меня вновь окутало его запахом и теплом, но сейчас такая близость скорее пугала, потому что вблизи стало видно. Шелтер едва сдерживает рвущуюся наружу ярость. Он тяжело дышал, темные глаза сверкали молниями, зубы стискивались, а губы сжимались в тонкую линию. «Что? Настолько была противна мысль оказаться в моей постели, когда вернусь?» — спросил Шелтер тихо и хрипло. Его лицо замерло в нескольких сантиметрах от моего. Прерывистое дыхание обожгло кожу, и на мгновение мне стало по-настоящему страшно. Показалось, что сейчас он просто переломит меня, свернет шею или порвет в клочья от злости. Но когда Шелтер заговорил снова, страх резко схлынул, как откатывается назад только что набежавшая на берег волна. «Что тебе еще от меня нужно, а? Я готов был дать тебе все, что мужчина может дать женщине. Красивый дом, чудесный сад, платье, украшения, развлечения. Стабильность, покой, защиту. Делай, что хочешь, живи, как нравится. Пальцем ведь тебя не тронул. Был готов ждать, пока ты привыкнешь. Созреешь, увлечешься. Я ведь не старик, не урод, не извращенец. Тебе было бы хорошо со мной. Тебе этого мало? Обязательно нужна свобода? Официальный брак? Не могу я их тебе дать, понимаешь? Не в моей власти, я же не магистр. Это не повод бежать в никуда. Ты вообще представляешь, что с тобой сделали бы, если бы поймали? Я уже не смог бы тебя защитить. Бестолочь ты, неблагодарная». У меня перехватило дыхание. Столько горечи слышалось в его словах. Горечи и обиды. А еще немного ужаса. Кажется, об отступниках он совсем не думал. «А теперь я должен наказать тебя, понимаешь? Выволочь из комнаты и выпорочь так, чтоб все видели. И заодно того, кто тебе помог. Где ты взяла деньги? Кто тебе их дал?» «Никто». Выдохнула я с трудом, только сейчас замечая, что меня колотит крупной дрожью. «Тогда откуда они у тебя?» «Сама взяла». «О, значит, ты еще и воровка. Прекрасно. Ты вообще не осознаешь, девочка, какое положение меня поставила? Что теперь прикажешь мне делать? Наказать всех слуг в доме? Назначить кого-то одного? Или выпороть себя, а потом отправить на каторгу за воровство? Знаешь, что с тобой там сделают охранники? Будешь жалеть, что не в бордель попала». Снова каждое слово било наотмашь. Еще хуже становилось от того, что генералу самому было больно их произносить, сегодня я это чувствовала. Он гораздо лучше меня понимал перспективы. А запястья уже ныли так, что становилось понятно, останутся синяки. Но это, судя по всему, сейчас было самое маленькое из моих проблем. Я резко втянула воздух, шмыгая носом, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. То ли от боли, то ли от страха, то ли от обиды. Но все же смогла не разреветься, а выдавить. «Делайте, что должны, господин генерал, но я повторю, деньги взяла сама. Да, я воровка, воровка и беглая рабыня. Только, пожалуйста, не думайте, что я от вас бежала. Я другого боялась». Жесткая хватка в одну секунду ослабла. Шелтер выпустил мои запястья, но не отодвинулся ни на сантиметр. Его ладони просто уперлись в стену по обе стороны от меня. Я опустила руки, обхватывая себя за плечи, одновременно пытаясь прикрыться и утешиться. Шелтер продолжал прожигать меня холодным взглядом, но его дыхание постепенно успокаивалось. «А если бы созналась?» – произнес он неожиданно ровно. «Отделалась бы только поркой. Не реви, милая. Все это случилось бы только, если бы тебя поймали. Скажи спасибо Нейбу, он вовремя тебя вернул. Если бы ты попалась в полиции, я бы ничего не смог сделать. Особенно, если бы ты заявила им, что украла деньги. Закон есть закон, никто не посмотрел бы, что ты моя награда. Тебя у меня забрали бы». Я недоуменно посмотрела на него, на едва заметную горькую усмешку на губах, тревожную складку на лбу. Поймала неожиданно усталый взгляд, торопливо вытерла глаза и снова шмыгнула носом. «Значит, вы не будете меня наказывать?» «Не буду. В моем доме никто этого не ждет, а никто чужой не узнает. Гале я передам, что ты ее не выдала. Полагаю, она тебя еще больше любить станет. Между прочим, она сразу прибежала виниться, что сама тебе денег дала. Я едва в двери войти успел». «То есть вы не думаете, что я вступила с кем-то в сговор против вас?» Его усмешка стала более заметной и менее горькой. Складка на лбу разгладилась. «Прости, милая», – вздохнул Шелтер. «Но на коварную шпионку ты не тянешь. Хирам просто очень мнительный и плохо тебя знает». Я сомневалась, что дело в этом, но сейчас у меня просто не хватило бы сил спорить. Дрожь постепенно отпускала, но одновременно все тело становилось ватным. Мне казалось, что я вот-вот сложусь пополам, как тряпичная кукла. Сейчас меня держал лишь взгляд Шелтера, в котором окончательно исчезли молнии, зато вновь разгорелся огонь, который генерал даже не пытался скрыть. Усталость отступила на второй план, но никуда не делась. «И вы не...» Я смущенно осеклась, не зная, как спросить о главном. «Вы не будете то, что обещали?» «Насиловать себя в духе магистра», — холодно уточнил он. Но тут же его тон смягчился. «Мира, если бы я действительно собирался, я бы это сделал еще перед отъездом. Никто никуда меня не вызывал. Просто я ляпнул сгоряча, а потом от греха подальше уехал в свой столичный дом. Там и провел последний день отпуска». «Но почему?» Он вздохнул, оттолкнулся от стены и отступил на шаг назад, восстанавливая между нами дистанцию. Его взгляд на мгновение скользнул вниз, но тут же вернулся к моему лицу. «Потому что меня тоже можно обидеть, милая. Особенно если назвать подлецом и мерзавцем и заявить, что тебе было бы лучше у магистра». Я не выдержала, опустила глаза. В его тоне сейчас прозвучала обида. Видимо, в тот день я ее не заметила, слишком глубоко погрузившись в собственную боль. «Простите, это было несправедливо с моей стороны», – пробормотала я. «На самом деле, я так не думаю». «Неужели?» Я снова вскинула голову и посмотрела на него глаза в глаза. «Генерал Шелтер, я, безусловно, не так умна и образована, как вы, и порой веду себя глупо, но я не совсем уж дура. Я прекрасно осознаю, что мне следует каждый день благодарить Тмара за то, что во всей этой ситуации, в которой я оказалась, не повстречались вы. И я благодарна. Действительно, благодарна». «Благодарна?» Повторил он за мной с ноткой разочарования в голосе. «Хороша благодарность». Его голос прозвучал ровно, но я откуда-то знала, что Шелтер не испытывает и половины того спокойствия, какое пытается демонстрировать. Истинное состояние отражалось в его глазах. Разочарование переплеталось с волнением. Или мне только так казалось? «Просто я почувствовала себя преданной», — попыталась объяснить я. Голос прозвучал жалко и тихо. «Из-за того, что я не остановил Винта», скорее констатировал, чем уточнил он, но я на всякий случай кивнула, добавив: «Из-за того, что вы сказали ему, когда я вышла». «Мира, никогда не слушай, что я говорю другим», быстро и резко перебил Шелтер. «Пойми, мое положение накладывает на меня некоторые ограничения. Иногда я вынужден вести себя так, как того ожидают окружающие. Это не всегда зависит от моего настоящего мнения или желания, или того, как я на самом деле чувствую. Я не могу тебе сейчас объяснить, почему так. Просто прими как данность, что существует ряд обстоятельств, с которыми мне приходится считаться. Это не оправдывает меня, понимая, мне очень жаль, что тебе пришлось пройти через это. Но если бы ты дала мне объяснить...» Он вдруг осекся, вздохнул и покачал головой, глядя на меня. «Впрочем, неважно. Просто знай, что я никогда не позволю ничему по-настоящему плохому случиться с тобой. Я, наверное, мог бы предотвратить и это. Но я не ожидал, что Винт позволит себе зайти так далеко. Обычно он ведет себя скромнее. Видать, был сильно пьян». Мне стало немного легче. Фактически он подтвердил, что притворялся не со мной во время нашей поездки, а со своим армейским приятелем. Однако вслед за облегчением я сразу испытала болезненный укол в самое сердце. «Даже если так, это не меняет очень важного для меня обстоятельства. Но то, что вы сказали тогда на террасе, ведь правда? Я могу быть при вас только наложницей, верно?» Пришла его очередь отводить взгляд. А я каким-то образом нашла в себе силы изобразить нечто похожее на улыбку. «Вы правы. С моей стороны было очень глупо надеяться на то, что для нас может существовать другой вариант», — дрогнувшим голосом признала я. «Или что вы этого можете хотеть. Мне стоит сказать спасибо за то, что вы потратили время и силы, чтобы я сама захотела быть с вами. И, видит Тмар, я хотела». «Теперь уже не хочешь?» — снова печальной усмешкой уточнил Шелтер. Я заставила себя отлипнуть от стены и шагнуть к нему, снова убивая расстояние между нами. Рука сама собой потянулась к его лицу, погладила по щеке. Улыбка дрогнула, но не погасла, даже голос не подвел, хотя и прозвучал более хрипло, чем обычно. «Знаете, я так долго вас ждала. Несколько лет. Ветер обещал мне вас еще тогда, когда умерла моя мать. 8 лет я засыпала и просыпалась с мыслью о мужчине, который однажды приедет и изменит мою жизнь, увезет прочь. Спасет меня и от отца, и от Оренграда. Вы спрашивали, почему я не вышла замуж. Так вот, из-за вас. Я верила в вас так сильно, что отказывала женихам снова и снова, старалась не бояться того, к чему это ведет. Пыталась представить, кем вы будете и каким. Но даже в самых смелых фантазиях мне никогда не являлся мужчина вроде генерала Оллина Шелтера, национального героя Варнайского магистрата. Богатого, красивого и знаменитого на всю свою страну. Знаете, так было бы хорошо, если бы вы действительно оказались просто охранником при деловом господине. Я замолчала. К первой руке добавилась вторая, и теперь я уже держала его лицо в ладонях, чувствуя кожей шершавость вечерней щетины на щеках, то и дело касаясь подушечками больших пальцев слегка обветренных губ. Так хотелось поцеловать их, вновь забыть обо всем, но что-то держало. И что-то держало самого Шелтера. Он не шевелился и молчал, словно чувствуя, что я еще не закончила. «Потому что даже в самом страшном кошмаре мне не могло привидеться», — продолжила я с трудом, — «что ветер имел в виду судьбу наложницы». Только тогда руки Шелтера скользнули вокруг моей талии. Такие горячие, что я чувствовала их тепло даже сквозь ткань сорочки. Они прижали меня к нему, и я успела подумать, что тонкий шелк вообще ничему не служит преградой. Я ощущала кожей грубую ткань военной формы почти так же явно, как если бы прижималась к ней обнаженной. «Не все ли равно, как это называется, Мира?» Почему-то прошептал он. «Жена, любовница, наложница. Твои родители были женаты, их союз осветил твой бог, но разве это сделало счастливой твою мать? Или тебя? Моя мать стала случайной любовницей моего отца всего на несколько дней, после чего больше его не видела. Он даже не узнал о моем рождении. Но она никогда ни о чем не жалела. У тебя будет все. Все, что я могу дать женщине. Даже если бы ты могла стать моей женой, я бы не смог дать тебе больше». Его голос звучал очень эмоционально и очень искренне. Генерал действительно не видел разницы, я не сомневалась. И мне очень хотелось поверить в иллюзию вместе с ним, но слишком уж яркими оставались воспоминания о том, как майор Винт потянул меня за руку, усадил к себе на колени и принялся трогать там, где не должен был. Я помнила ощущение беспомощности и тишину за спиной, которую не могла понять. «Неужели?» Мне удалось скопировать и его тон, и его усмешку. «Но разве вы когда-нибудь позволили бы своему сослуживцу лезть под юбку вашей законной жене? Разве ваше положение вынуждало бы вас молчать?» Шелтер вновь опустил глаза, отводя взгляд. Его руки, обнимающие меня за талию, перестали делать это так крепко. «Наверное, ради возможности быть с вами, я могла бы смириться с тем, что ваши гости будут иметь право унижать меня», — призналась я. «Мне разное приходилось терпеть в жизни. Вытерпела бы и это. Но что потом? Если я понесу ваше положение, обяжет вас отправить меня к магу или обычному врачу?» Меня тут же снова обожгло его взглядом. «Конечно нет», — отрывисто бросил он. «Ты забыла, кто я сам? Мой ребенок обязательно родится в браке или нет?» «Чтобы жить с клеймом бастарда от рабыни?» Перебила я, мгновенно остужая его пыл. Хотя, не скрою, сердце радостно дернулось в груди, когда я увидела его первую реакцию. «А дальше? Однажды ваше положение заставит вас жениться и обзавестись законным наследником. А что будет со мной и возможным ребенком? Вы отошлете нас куда-то? Или мне придется смотреть на то, как вы живете с женой, а ей терпеть меня?» «Я не планирую жениться, и мне не нужны наследники», — попытался возразить Шелтер, но я лишь покачала головой. «Это вы сейчас так говорите. А что будет через 5 лет, никто из нас не знает». «Обычно я даже не знаю, будут ли у меня эти 5 лет», — хмыкнул Шелтер. После чего на мгновение снова прижал к себе крепче, целуя в лоб, и выпустил из объятий. Перехватил мои ладони, отнял их от своего лица, сжал в руках и быстро поцеловал тыльную сторону. «Я все понял, Мира, значит, будет так. Неволить не стану. Но и ты уж будь добра, не беги. Поверь, будет только хуже. Сама ты до Замбира никогда не доберешься. Поживи пока здесь, может быть, я смогу что-то придумать для тебя. А Керама не бойся. Ты от него ведь бежала?» Я медленно кивнула, думая совсем о другом, о сказанном только что. Наверное, в глубине души я надеялась, что он будет настаивать, что-то придумает, заговорит о чувствах. А он только отступил назад. Меня снова кольнуло разочарованием. «Он что-то замышляет против вас», — С трудом переключаясь, произнесла я. И я ему мешаю. Пожалуйста, господин генерал, прислушайтесь ко мне. Забавно, как вы оба обвиняете друг друга. Улыбнулся Шелтер. Он также свято уверен, что это ты замышляешь против меня. Ничего не бойся, Мера, здесь тебя никто не обидит, даже Керам. Я поговорю с ним. Но подумайте сами, господин генерал. Как он мог прогнать троих отступников? С нажимом спросила я. Он же наверняка солгал, чтобы оговорить меня. И ветер. Я осеклась, но поздно. Что ветер? Насторожился Шелтер. Ветер снова шептал мне. Призналась я. Велел уходить именно этой ночью. Он как будто с ним заодно. Или господин Нейп как-то поддел шепот ветра, я не знаю. Мира, он на такое не способен, поверь мне. Керам, ему не нужно придумывать такие сложные схемы, чтобы уничтожить меня. Он и так это может сделать в любой момент. От этого признания мне вдруг стало очень холодно и страшно. А Шелтер добавил. Он не прогнал отступников, просто спугнул их. Полагаю, им велели проникнуть в мой дом незаметно. Они что-то искали, но не нашли, потому что ничего не пропало. Когда их заметили, постарались как можно скорее исчезнуть. Но больше они сюда не сунутся, я об этом позабочусь. «Вы надолго останетесь?» – с надеждой спросила я. «Может быть, все-таки обойдется без войны? Хотя бы какое-то время Шелтер сможет еще немного побыть дома». «Нет, милая», – вздохнул он. «Я должен возвращаться немедленно. Мы готовимся выступить против Палея». «Тогда скоро вы вернетесь?» Он снова покачал головой. «В этот раз быстрой победы не получится. Будет много крови. Мы не готовы к этой войне, но магистр требует. Так что твое желание имеет все шансы сбыться. А ты имеешь все шансы получить свободу». «Зачем вы так?» Едва слышно спросила я. «Вы же прекрасно знаете, что я сказала те слова сгоряча. Вы всегда знаете, что я на самом деле думаю и чувствую. Вы не можете не понимать, что я все равно буду вас ждать». «Нет, я не всегда знаю, что ты на самом деле думаешь и чувствуешь». Только и ответил на это Шелтер. «Береги себя, Мира. Не делай глупостей». Я думала или просто надеялась, что он поцелует меня на прощание. Хотя бы легонько коснется губами губ. Но он лишь снова быстро пробежал по мне взглядом. Повернулся и быстро вышел. Я стояла, словно оцепенев, до тех пор, пока на улице не послышался хлопок двери,